Эпилог. Вы бы видели, как расхаживает юнец, как приценивается к Астрозалису, как мелькает среди роз и магнолий его баснословный по стоимости смокинг. Он туда и сюда мотается, любопытствует, что почем. Спохватился, взглянув на свой Роллекс, а затем побежал к воротам и вернулся. — Эй, дедуля, не выпустишь ли, так сказать, незваного гостя? Коса возле яблони. Точила на пне. Палка. Рядом. Кроме того, нетленные, также доставшиеся по наследству, штаны и рубаха. Признаюсь вам, благодетели, ухмыльнулся я довольно гнусно. Примечание. Странно, но в последний момент, перед тем, как сдать рукопись в издательство, автор выбросил из нее, на наш взгляд, несколько очень важных страниц, подробно рассказывающих о бегстве героя и, что самое главное, о причинах его возвращения. Так безжалостно вырезаны сцены закрытия ворот Эдема, швыряние ключа с моста городской реки, а затем ныряние за этим же ключом в отчаянной попытке его разыскать. Из текста, который по странной прихоти Бояшова не вошел в повесть, редакция сочла нужным привести две фразы, на ее взгляд наиболее емко объясняющие смысл повествования. Первое. Для того, чтобы рай сверкал, приходится попотеть. И вторая. Хочешь красоты — мучайся. Разумеется, эпиграф к Эдему, взятый у Евгения Шварца, выбран тоже далеко не случайно. Что касается решения автора, ограничиться лишь коротеньким эпилогом, между которым и основной частью повествования, судя по всему, протекло не одно десятилетие, то, по всей видимости, он слишком доверяет читателю. Поэтому и не сомневается, что его поймут. Конец примечания. Конец книги. Сентябрь 2013 года. Звукорежиссер Александр Манухин. Читал Михаил Росляков.